Призраки старого дворца. По словам современников, с детьми граф Разумовский был непомерно строг, и растения свои любил больше, чем собственных детей. Характер графа к старости стал настолько невыносим, что дети, без преувеличения, вздохнули с облегчением после его смерти. Крепостные его боялись, считая колдуном и безбожником. В народе же о Разумовском слагали легенды. Саму смерть старого графа приписывали его магическим экспериментам. По легенде, решив испробовать чудо оживления и омоложения на себе самом, граф-колдун повелел верному слуге разрубить себя на части мечом и потом поливать останки живой водой. По другой легенде, Разумовский умирал долго, мучительно и страшно. Никак не мог умереть-то, не передавши колдовства. Перепуганные обыватели рассказывали. Уж и мучился же он, то зубами заскрипит, то загогочит, ужас на всех напускал. Аж жуть! Наконец удалось ему передать свою силу ничего не подозревавшему слуге. Стали прилетать к тому три черта и требовать работы. Еле избавился он от них при помощи ворожейки. И действительно, по народным поверьям, колдун мучается в предсмертной агонии до тех пор, пока не передаст своих знаний другому лицу. Тогда только прекращают черти его мучения, вытаскивают душу из тела и несут в ад. Если колдун так и не успел никому передать свои знания, то его душа будет еще очень долго ходить по селению, в котором он жил, искать себе ученика, пугая всех живых. Возможно, это всего лишь легенды, так как, по рассказам дочери, он, масон и вольтерьянец, покаялся перед смертью и поцеловал крест. Но народ упорно стоит на своем. Души умерших колдунов всегда становятся непринимаемыми на тот свет, привидениями, поэтому тень старого графа до сих пор блуждает вокруг своей таинственной усадьбы. Летом 1827 года в одном из флигелей усадьбы поселился великий польский поэт Адам Мицкевич, сосланный в Россию за вольнодумные идеи об освобождении Польши. Здесь его навещал Пушкин, который часто бывал по соседству на Старой Басманной, где жил его любимый дядюшка Василий Львович. К тому времени от великолепия графской усадьбы мало что осталось. Прекрасный сад разросся, заглох и был похож более на запущенный лес. Добавьте сюда многочисленные предания о старом графе-колдуне. Под влиянием такой романтической обстановки Мицкевич с упоением погрузился здесь в работу над переводами из Томаса Мура и Гёте. После смерти Алексея Кирилловича усадьбу на Гороховом поле унаследовал старший сын Петр. Однако он вскоре разорился и пустил с молотка практически все, что оставалось от родового богатства. Усадьбу пришлось продать за бесценок ради уплаты многочисленных долгов нового хозяина. Однако по Москве упорно ходили слухи, что молодой граф продал свой родовой дворец потому, что хотел поскорее избавиться от дьявольского наследия своего отца. Новым хозяином блистательной некогда усадьбы стал одесский купец Юрков, постепенно распродавший роскошную обстановку графского дворца. Бесценная коллекция раритетов, старинные картины и редчайшие книги, уникальные экспонаты расплылись по московским антикварным салонам. В 1833 году усадьбу Разумовских выкупил опекунский совет под приют для детей, чьи родители умерли в холерную эпидемию. Позднее он стал Александринским сиротским институтом, или, как его называли в просторечии, Разумовским пансионом. Летом 1876 года в этот пансион поступил Куприн, где он пробовал писать свои первые стихи. Какое-то время там находилась фельдшерская школа, богадельня, учительская семинария, а с 1901 года расположился дом престарелых, убежище государыни-императрицы Марии Федоровны. После того, как бывший графский дворец перешел от рода Разумовских к опекунскому совету, то есть стал казенным, в нем начинается настоящая чертовщина. Еще в 30-е годы XIX века воспитанники сиротского дома, а потом фельдшеры и семинаристы, жаловались на то, что здание облюбовали привидения. По ночам в бывшем графском дворце раздавались непонятные звуки, приглушенные шаркающие шаги, слышались зловещий смех и раздирающие душу крики. В полутемных коридорах мерещились неясные полупрозрачные тени. Вся эта мистика прекратилась после революции 17-го года, когда здание некогда роскошного дворца было передано Институту физкультуры. Бравые физкультурники засыпали пруды скарпами, оборудовав на их месте спортплощадки и стадионы, и принялись доводить до совершенства свое тело. Отважные советские юноши и девушки не боялись ни бога, ни черта, ни привидений, и довольно долгое время о привидениях ничего не было слышно. В 1970-х дворец перешел в ведение в НИИФК, научно-исследовательский институт физической культуры. В центральной части главного дома была построена сауна, за 10 лет нанесшая сильный ущерб дворцу. В результате бодрые физкультурники и превратили дворец в руины. В те неспокойные годы сотрудником НИИФК работал Олег Львович Козлов, рассказывающий позже, что не раз видел здесь нечто таинственное и сверхъестественное. По его словам, все самое интересное начиналось ночью. В тишине коридоров раздавался вдруг громкий смех. В бывшей графской столовой зале слышался звон бокалов, стук столовых приборов о фарфор и негромкая беседа. К тому времени во дворце не оставалось старинных часов, все часы были электронные, как в любом советском учреждении. Тем не менее, в полночь в дальних комнатах вдруг раздавался бой старинных часов. По коридорам дворца ночью начинало вдруг сквозить таким холодом, да так, что по спине пробегали мурашки. Никаких кондиционеров там и в помине не было. При этом разница температур в одном конце коридора и в другом доходила до десятков градусов. При этом горло сдавливало замогильная жуть. Даже спокойный сиамский кот Маркиз, по словам охранников, иногда неожиданно останавливался и, выпучив глаза, смотрел в пустой угол и орал так, что хоть беги. Однажды Олег Козлов услышал шум в коридоре. По его словам, он совершенно точно знал, что никого там быть не могло. Он все двери лично закрывал и проверял. Тем не менее выглянул в коридор, а по коридору летит, грохоча о кафель, жестяное ведро. Со временем шумы, звуки, скрипы половиц, смех из пустых помещений стали настолько привычными, что он перестал удивляться. Все, кто работал в НИИФК днем, к рассказам о ночных привидениях графа Разумовского относились, если не с откровенным смехом, то весьма скептически. До тех пор, пока не произошло то самое испытание Славой. Славой звали разнорабочего, работавшего в бывшем графском дворце. По словам сослуживцев, он был бывшим сотрудником наружного наблюдения с 20-летним стажем, уволенным с престижной службы за любовь к зеленому змею. Однажды вечером он так набрался, что стало ясно, в свое логово он не доедет. Коллеги отнесли его в подсобку столовой, положили на топчан и, закрыв его на все запоры, уехали по домам. Утром его обнаружили в углу в дальней комнате без окон, трясущегося, сжимающего в каждой руке по огромному поварскому ножу, совершенно безумными глазами, вне себя от пережитого ночью ужаса. Со временем он понемногу отошел, но стал задумчивым и молчаливым. Эти рассказы подтверждают и отчаянные смельчаки, которые нашли в себе достаточно мужества и куража для того, чтобы провести здесь незабываемую ночь. По их словам, они не раз видели, как по темным узким подземным коридорам разгуливает призрак старого графа. По их словам, в темном узком коридоре дворца При тусклом свете фонарика они увидели расплывчатую белесую фигуру человека, которая у них на глазах стала таять. В лицо пахнуло холодом, фонарики замигали и сами собой выключились. За спиной послышался шепот, а потом негромкий удаляющийся смех. Искатели приключений бросились назад. Но оконный проем, через который смельчаки проникли внутрь, оказался наглухо заделан ржавыми железными листами. Через несколько минут страха и мучительного поиска выхода искатели приключений увидели ранее незамеченный ими спуск в подвал. Оттуда доносились голоса и заунывное треньканье гитары. Это в абсолютно пустом здании. Спустившись в подвал, они с ужасом обнаружили, что он пуст. Молодые люди, обливаясь холодным потом, помчались обратно к заделанному железом оконному проему. Окно снова было свободно. По мнению парапсихологов, таинственным призраком загадочного дворца мог быть как дух старого графа-безбожника, так и разбушевавшийся не в меру домовой. По народным поверьям, дедушка-домовой был ни призрак, ни привидение. Это был дух семьи, дух умершего предка-прародителя, который даже после своей смерти оставался хранителем дома. Он следит за порядком в доме, в котором живут его потомки, помогает в повседневной работе, а порой и наказывает за лень и бесхозяйственность. Иногда он серчает и сердится, шумит и охает, стучит и бедокурит. Согласно народным поверьям, домовые призраки охраняют тайники и клады их бывших владельцев, пугая и отгоняя непрошенных гостей. По Москве долгие годы гулял слух, что в таинственном и загадочном дворце есть тайник с сакральными реликвиями старого графа. Возможно, поэтому здесь до сих пор видит его пугающий призрак. О графе Разумовском неожиданно вспомнили незадолго до Олимпиады 1980 года. Возродить последовал приказ, и в исполнение оного здание подверглось спешной реставрации. Однако закончить ее в срок не успели, и в результате уникальный дворец оказался брошенным на произвол судьбы. Дворец оказался не просто заброшенным, отсутствие хозяина привело к разграблению. Выламывались резные элементы дверей, уносили лепные детали, полы, даже лаги и балки, были сбиты львиные маски замковых камней над окнами и арками. Крыша превратилась буквально в решето, что привело к интенсивному гниению деревянных конструкций, писали граждане в Советский фонд культуры. В 1990-х власти пошли навстречу, но занялись не реставрацией, а передачей дворца в руки творческой интеллигенции, а именно Академии художеств Церетели. Вскоре после этого случился пожар, нанесший дворцу непоправимый ущерб. Сегодня уникальный образец классицизма, которым когда-то так восхищались в Европе, находится в жутчайшем состоянии и медленно умирает. Зато в более-менее сохранившихся флигелях ныне вполне уютно чувствуют себя различные арендаторы и призраки, потому как арендаторы — это живые деньги, а призраки — всего лишь неупокоенные души, и взять с них нечего, кроме стонов. Звезда Разумовских, столь ярко вспыхнувшая, закатилась меньше, чем через 100 лет. Лишь усадьба осталась памятником некогда блиставшему роду, и даже Разумовская набережная реки Яузы переименована сегодня в набережную академика Туполева.